Глава 36. Роскошь. Когда Цзуи утром вышел из зоомагазина, на его банковском счету почти ничего не осталось. А по возвращении в родовое поместье в Линьцзяне у него не только не осталось денег, но еще и был совершен немалый перерасход средств на кредитной карте. Вот уж действительно деньги утекают, как вода. Помимо покупки лежанки и космического рюкзака для Тайка, Цзуи вместе с Баор произвел большие закупки в супермаркете. Уже только на бифштекс и говядину было потрачено около 2000 юаней. Кроме того, еще было куплено более 50 килограммов говяжьих костей в качестве легкой закуски для Тайка. Также для Баор было взято немало лакомств и другой еды. Затем Цзуи для своего мотоцикла приобрел детское кресло безопасности. Поскольку это было импортное оборудование, на него пришлось потратить более 1000 юаней. По правде говоря, данное кресло стоило потраченных денег, потому что теперь Цзуи мог в соответствии с правилами передвигаться с Баор на мотоцикле. Им больше незачем было ездить на общественном транспорте или такси. Их повседневные перемещения стали намного удобней. Вообще-то даже без кресла безопасности Цзуи мог полностью ручаться за безопасность Баор. К примеру, если его Харли Дэвидсон на высокой скорости столкнется с тяжелым танком, то уничтоженным непременно окажется танк. Но порядок являлся важнейшей добродетелью Цзуи. Соблюдение закона в базовом мире считалось соблюдением порядка. Вот только за строгое и частое соблюдение порядка приходилось платить очень высокую цену. Нищие! Цзуи со страдальческим видом сидел на кресле под карнизом и наблюдал, как Баор играет с Тайком во дворе. Он, израсходовавший на деревянный меч для Баор материалы общей стоимостью 300 миллионов юаней, теперь тосковал по деньгам. Что называется, промотал все состояние. Сейчас расходы на содержание дочери были немаленькие, еще и прибавился один любитель хорошенько поесть. Цзуи чувствовал, что нужно придумать, как подзаработать денег. Хотя у него был высокий кредитный лимит, и можно было без проблем дополнительно израсходовать 200-300 тысяч, однако в конечном счете придется как-то возвращать эти деньги банку, поэтому разумнее было бы не брать деньги в долг, а самому их зарабатывать. К тому же заработанные своим трудом деньги – это чистые и правильные деньги. Цзуи, поглаживая подбородок, погрузился в размышления. «Папа!» Запыхавшийся Баор быстро подбежал и кинул Цзуи в объятия. Цзуи вытер ей пот, с улыбкой сказав: «Тебе хватит на сегодня играть. Ты уже вся потная. Иди умывайся». «Ага». Баор, вскинув румяную мордашку, кивнула. Цзуи со смехом спросил: «Проголодалась? Папа сейчас тебе приготовит поесть». «Гав». Следом прибежал Тайк и начал упорно тереться о ноги Баор в надежде уговорить ее дальше поиграть с ним. В результате, оказавшись под суровым взглядом Цзуи, Тайк поджал хвост и уныло спрятался в лежанке. Цзуи вошел на кухню, включил плиту и приступил к приготовлению ужина. Во второй половине дня он купил в супермаркете поваренную книгу по домашним блюдам, собираясь повысить свое кулинарное мастерство, чтобы Баор каждый день питалась здоровой и вкусной едой. Похлопотав какое-то время, Цзуи в итоге приготовил на ужин жареную говядину, приготовленный на пару окунь, отварную капусту и яичный суп с помидорами. Не считая супа, остальные три блюда были приготовлены по поваренной книге. Несмотря на первый опыт, еда получилась вполне сносной, по крайней мере, ее можно было есть. Этот факт привел Цзуи в восторг. «Золотце!» Он поставил блюдо на обеденный стол и крикнул наверх: «Спускайся кушать!» «Иду!» Баор стопотом сбежала вниз по лестнице, а следом за ней неотступно последовал обжора Тайк. Хотя этот малец не слишком нравился Цзуи, последний для него подготовил еду. Килограмм говядины вместе с двумя бифштексами и двумя говяжьими костями. Все это Цзуи поджарил пламенем из энергии Ци, а затем добавил специи. Тайк, как и раньше, ел со зверским аппетитом. Цзуи и Баор полностью ликвидировали сегодняшний ужин. Разумеется, большую часть еды уничтожил Цзуи. Он поначалу опасался, что его блюдо, которое он только-только научился готовить, не понравится Баор, но она ела с удовольствием, совершенно ни к чему не придираясь, отчего новоиспеченный папа Цзуи чувствовал небывалое удовлетворение. После ужина, как обычно, был вызван огонь для уборки, Баор побежала в гостиную смотреть телевизор. А Цзуи заварил себе черный чай и пошел смотреть вместе с Баор Тома и Джерри. Что же до Тайка, то он лежал на диване в обнимку с говяжьей костью и без конца грыз ее. Можно было с полной уверенностью сказать, что от этой кости ничего не останется. Хоть Тайк и был детенышем, челюсть у него была невероятно сильная, а зубы прочные. Досмотрев Тома и Джерри, Цзуи с Баор поднялся наверх, искупал ее и уложил спать. Когда Баор легла спать, уже было больше 8 часов вечера. Цзуи посидел на краю кровати и помог ей заснуть. Когда она погрузилась в царство снов, Цзуи тихо вышел из комнаты. Но перед уходом он забрал с собой Тайка, который лежал в отдаленном углу комнаты, и притворялся мертвым. Держа в руке Тайкадзу, И вошел в рабочий кабинет, примыкавший к главной спальне. Он бросил на пол мальца, после чего включил настольную лампу и сел за письменный стол. Ничего не понимающий Тайк затрясся. Ему хотелось сбежать, но он не решался на этот дерзкий поступок, потому что Баор не было рядом, и его могущественная покровительница отсутствовала. Однако Цзуи, отпустив Тайка, больше не обращал на него внимания. Он достал из пространственного кольца несколько материалов и кое-какие инструменты. Цзуи хотел сделать Тайку ошейник и поводок, чтобы Баор могла выгуливать его. Он не купил ничего из этого в зоомагазине, потому что эти обычные вещи не смогли бы обуздать этого мальца. Цзуи сперва раскроил кусок драконьей шкуры. Эта шкура имела серебристо-белый цвет, обладала высокими прочностью и плотностью, ее поверхность излучала слабое сияние, вдобавок источала прохладу. В пространственном кольце Цзуи хранились драгоценные вещи, которые были добыты им за несколько десятков лет в сотнях военных походов на другие измерения. В основном это были высокоуровневые предметы. Данный кусок драконьей шкуры тоже не был исключением. Когда-то он принадлежал серебряному дракону по прозвищу Ледяной Сереброкрыл. Цзуи убил этого дракона в морозном измерении, после чего собрал с его тела большое количество материалов. Многое из этого впоследствии было израсходовано в течение многих лет, но кое-что все таки осталось. Цзуи вырезал ленту из драконьей шкуры и затем соединил оба конца заклепками, изготовленными из первоклассной меди. Вскоре был сделан кожаный ошейник. Пусть даже этот ошейник выглядел очень просто, его стоимость и функциональность превосходили воображение обычного человека. Драконья шкура не только могла уберечь от физических и магических атак, но еще и обладала способностью сильно растягиваться. Ледяной Сереброкрыл, можно сказать, пользовался громкой славой в морозном измерении. Ему больше всего нравилось принимать человеческий облик и устраивать беспорядки в мире людей. Его оболочка могла без труда растягиваться и сжиматься, кожа легко становилась в десятки и даже в 100 раз длинней. Кроме того, в драконьей шкуре содержалась ледяная сила, которая была способна неплохо подавить беспокойную силу Цербера Бездны в теле Тайка, поэтому он больше не сможет нечаянно доставить ненужные неприятности. Цзуи вытянул руку, схватил Тайка и примерил на его шее ошейник. Размер оказался подходящий. Тайк, находясь в руках Цзуи, никак не мог сопротивляться, хотя ему не нравилось, что на его шее появилась такая безделица, ему лишь оставалось терпеть. Сделав ошейник, Цзуи взял драконье сухожилие, от которого отрезал метр с лишним для поводка. Драконье сухожилие тоже некогда принадлежало Ледяному Сереброкрылу, а конкретно было взято из его крыла, поэтому также называлось сухожилием драконьего крыла. По сравнению с сухожилиями в драконьем туловище, оно было намного тоньше, но ничуть не уступало в прочности. Даже метеоритный кинжал с первозданной руной Острота смог разрезать это сухожилие только после того, как Цзуи влил в этот кинжал энергию Ци. Сухожилие драконьего крыла было еще более тягучим, чем драконья шкура, и значительно превосходило по прочности мочку драконовой лианы. В мире Саардии не было более роскошного поводка, чем этот. Цзуи закрепил сухожилие на фаланге драконьего пальца. Эта фаланга длиной примерно 10 см послужила рукоятью, к тому же выглядела очень красиво. Далее Цзуи взял два куска метеоритного железа. Это метеоритное железо происходило из ядра метеорита и служило одним из материалов в изготовлении первозданных и рунных оружий. Такое метеоритное железо встречалось крайне редко и стоило очень дорого. Цзуи поместил куски метеоритного железа на правую ладонь. В следующий миг железо беззвучно поднялось в воздух и зависло в 15 см от ладони. Жаркое пламя внезапно выскочило из ладони, окутало железо и ярко осветило лицо Цзуи и весь кабинет. Это было самое сильное пламя, которое Цзуи активировал с помощью своей энергии Ци. Пока пылало энергетическое пламя, метеоритное железо быстро расплавилось и превратилось в жидкий ярко-красный шар. Под контролем Цзуи этот жидкий шар непрерывно деформировался. В результате постепенно образовались два изысканных крючка, соединенных друг с другом. В этот момент Цзуи ощутил тревогу. Охранявшая поместье Гаргулья передала ему духовное сообщение.